и обороты, какими часто мы окружаем бедную мысль, чтобы она выглядела богаче. Уже 2 дня ждут тайфуна. Ветер усиливается, усиливается и дождь. Тайфун — это очень сильный дождь и очень сильный ветер. Сейчас он идет сюда медленно, со скоростью 15 км в час. Потом постепенно разгоняется до опасной скорости и силы. На улицах пусто. По стеклу окна текут потоки воды. Я заснул, и весь тайфун, к сожалению, проспал. Проснулся, когда снова светило солнце, и было жарко. Праздник фейерверков в горном курортном городе. Прохладно, как в апреле в Москве. А в Токио жарко, душно, хотя идет дождь. Ехать из Токио поездом 2,5 часа вверх в горы. Дачи богатых людей, прекрасные отели. Праздник фейерверков ежегодно устраивает один из наиболее популярных универмагов фирмы Митсукоси. Его филиалы разбросаны по всему Токио и по всей Японии. Помещение театра тоже принадлежит этому универмагу. Акомаки Курихара, как я уже говорил, главное лицо рекламы этого универмага. Так что я со своими спектаклями тоже как бы попал в рекламный отдел. Дело рекламы поставлено основательно. Праздник фейерверков – одно только звено в этой цепи. В празднике участвует огромное количество людей, специально приглашенных и просто так приехавших или пришедших сюда, чтобы посмотреть праздник. Все организовано замечательно, уйма обслуживающего персонала. Нельзя ступить шагу без чьей-либо помощи. Стемнело. И тут же какие-то люди бегут рядом с фонариками, чтобы ты не отступился. Все происходит вокруг большого озера. В центре озера небольшой остров, на нем возвышается белая мраморная беседка. Когда стемнело, беседка осветилась. Она стала прозрачной, при этом то ярко-белой, то розовой, то разноцветной. В беседке шел концерт. В нем участвовали певцы, оркестр из огромных барабанов и бамбуковых флейт. Доносящийся с острова звук настолько чист, что кажется, оркестр находится возле тебя. Вокруг озера трибуны, наподобие тех, что устроены у нас на бегах. Верхняя часть трибун крытая. Люди ужинают и смотрят в сторону озера. Окна на трибунах раздвижные. Сидишь, как на открытой веранде. Фейерверки следуют один за другим. Сперва они отдельные, как бы пробные. Потом их все больше, и они идут все чаще. В конце концов, все разрастается в один огромный, заполняющий все небо фейерверк. Все небо, кажется, буквально дрожит, светится. Раздаются сотни выстрелов, взрывов, громов. Я такого количества и разнообразия фейерверков просто не представлял себе. Одни заряды в виде мощного огненного столба с шипением взлетают с земли на огромную высоту, и разрываются тысячи крутящихся, сверлящих воздух искр. Искры эти разрываются на сотни более мелких. Они не просто падают вниз, а именно сверлят воздух. Есть фейерверки, вьющиеся, как змеи. Есть мелкие-мелкие, как миллиарды бенгальских огней. Есть, как шаровые молнии. Они летят по кривой, неожиданно падают в воду, вновь выскакивают по пути, что-то зажигая и взрывая. А затем сразу все вместе светит, крутится и взрывается. Настоящий огненный дождь. Все время, кстати сказать, шел настоящий дождь. но он придавал всему лишь долю какой-то художественной призрачности. Дождь не пугал, люди не уходили.